Эпилог. Спустя 3 месяца. «Ивар, если ты будешь меня торопить, то я сбегу со свадьбы, и будешь еще несколько месяцев умолять меня выйти за тебя замуж. А я могу так поступить, ты знаешь», — прорычала я, притопнув ногой. Ивар стоял напротив меня и улыбался. В его глазах плясали чертенята, и я знала, о чем он думает в этот момент. Хотя о чем это я? Ивар практически всегда думает о сексе. «Обожаю, когда ты так злишься. Твой взгляд красноречивее слов становится». «Очень умно», — показала ему язык и запахнула на груди белый легкий халатик. «Хочу тебе напомнить, господин Якубин, что у нас роспись через 2,5 часа, и мы можем не успеть, поэтому лучше не отвлекай меня». «Ага, не успеем, как же. Я не для того 3 месяца завоевывала твое доверие. Я, знаешь ли, тоже на грани. Так что пока что еще не госпожа Якубина. Я бы на твоем месте поторопился напялить ту тряпку, которую ты от меня активно прячешь, усадить свой зад в автомобиль и, наконец-то, поехать в ЗАГС. И я тебя не отвлекаю, просто хочу понаблюдать, как ты будешь переодеваться. Утро невеста? Или как там говорят?» «Ну, если ты хочешь, чтобы я еще раз выходила замуж, тогда оставайся», — отмахнулась я и сбросила с себя халат. На мне остались кружевные белые трусики и чулки. Лифчик для данного платья был неуместен. «Не понял», — рыкнул Ивар, нахмурив брови и повернув к себе за локоть. «Ну а что? Смотри, во-первых, жених не должен видеть невесту в платье до свадьбы. Я и так позволяю тебе вести меня в ЗАГС. Во-вторых, думаешь, мне не хочется выйти к тебе красивой уже в платье и увидеть в твоих глазах восторг?» «Начинается. Ты всегда красивая». «Ивар, ты строишь меня как сопляка. Но что не сделаешь ради любимой женщины?» — буркнул и, все равно не сдержавшись, прижался к моим губам в сладком поцелуе. У меня от его нежности пальчики на ногах поджались. «Лялечка, ты тут смотри за мамой, а то она у нас такая фантазерша», — прошептал он, положив руку на едва заметно округлившийся животик. «Лялечка на моей стороне. Дуй из комнаты!» «Ужас!» Ивар пошел к двери, но, обернувшись на выдохе, прорычал сквозь зубы. «Следующая будет дочка, и она точно будет на моей стороне!» И закрыл дверь, заставляя меня рассмеяться в голос. «Вот как мы заговорили! Уже о втором ребенке думает! Вот это для меня стало новостью! Но я верила Ивару. Все эти месяцы он доказывал мне свое уважение и любовь. А еще постоянно ходил со мной по больницам, и в первое время, когда у меня был жуткий токсикоз, он откладывал работу и всегда оставался со мной дома. Это было самым большим счастьем для меня в эти моменты. Токсикоз давался очень непросто, а с поддержкой я верила, что готова сворачивать горы. Якубин менялся на глазах. Даже его друзья, которые захаживали со своими женами и девушками почти каждые выходные, заметили, что Ивар стал совершенно другим человеком. Да и работу все больше переносил на дом, оправдывая тем, что хочет проводить со мной как можно больше времени. А уж когда увидел первые изменения в моем теле, так у него вообще крышу снесло. Он один день даже напился, не поверив своему счастью. Ну, конечно, он, наверное, думал, что ребенок родится с горошинку. А не тут-то было, животик начал расти, как и грудь, к слову. Нет, конечно же, Ивар знал, что такое беременность и как она проходит. То есть поверхностно знал, но для него почему-то стало шоком, когда живот начал расти. Боюсь представить, что с мужчиной будет дальше, когда я буду колобком по дому кататься. А сегодня вот 2-го ребенка ему подавай. Это для меня новость. Подправив у зеркала макияж, я счастливая погладила свой животик. Кто бы мог подумать, что все может вот так случиться? Ведь еще 3 месяца назад Ивар испугался новости о беременности. А теперь? Теперь все иначе. И хоть он давно доказал мне свою готовность стать отцом, согласие на свадьбу я дала только неделю назад. Зато любимый, как метеор, мгновенно все организовал. Неужели боится, что я передумаю? Но разве с любимым человеком можно передумать? Кое-как, надев платье и убедившись, что все сидит идеально, я выдохнула. Даже в такое не могла поверить. Я, собственно, и о свадьбе никогда не думала. А тут, когда я поехала выбирать платье, мой выбор пал сразу именно на этот наряд. Длиною в пол, узкое приталенное платье с практически полностью обнаженной спиной и прикрытой грудью. Обычные широкие бретели, но зато какие красивые воланы на рукавах. Подумать не могла, что у меня будет такая красота на свадьбе. Я уж молчу, сколько она стоит. Но Ивар сказал «можно». А я не могла себе отказать, ведь замуж я больше не собираюсь. Надеюсь, что только один раз мне придется оставить штамп в паспорте. Но я имею в виду о замужестве. С волосами поработал мастер. Сделал легкую волну и с одной стороны, слегка убрав волосы назад, застегнул большую заколку, которая очень гармонировала с платьем. Мне кажется, все получилось воздушным и нежным, что ли. По крайней мере, я осталась очень довольна. И, кажется, мой мужчина тоже оценил. По крайней мере, об этом говорил его взгляд, когда я спустилась по ступеням вниз и остановилась около него. Думаю, его реакция стоила полчаса ожидания. «А может, успеем?» — уточнил он, подмигивая. Я расплылась в улыбке и, шлепнув его по плечу, прильнула к крепкой груди. «Секс только после свадьбы!» — хмыкнула я и снова была вовлечена в сладкий поцелуй. «Так уж и быть, потерплю», — прошептал с улыбкой в мои губы и с восхищением осмотрел мое лицо. «У моего сына будет самая красивая мама». «Ты выполнил мою просьбу?» «Да». «Презервативы все выкинул». «Ивар!» — снова шлепнул его по плечу, вызывая смех у вошедших только что в дом друзей. «Выполнил». «И они все на свободе?» «Ну да, на свободе. Три идиотки теперь живут своей жизнью, но далеко от нашей страны». Я цокнула языком и потянула Ивара к выходу. «Девочка!» — позвал он, когда я спускалась с крыльца к автомобилю. «Чего тебе, мальчик?» Он подошел ко мне и набросил на голые плечи свой пиджак. «Люблю тебя. Больше жизни». «А мы тебя. Чмок».